Он оказался в этом же парке, рядом с этой же скамейкой, только вокруг шуршала опавшая листва, которую гнал по аллее холодный осенний ветер. По небу ползли хмурые тучи, начинал накрапывать дождь. На скамейке сидела миловидная, немножко пухлая девчушка в коричневом плаще. По ее щекам текли слезы. Она плакала, комкая мокрый платочек во руках, не замечая стоявшего рядом Валентина. Юноша посмотрел на свое призрачное тело и все понял. Настоящее его тело осталось там, в будущем, и сидит сейчас, застывшее на скамейке, под палящими лучами солнца, пока дух витает в прошлом, которое показывал ему маленький бог. Стажер присмотрелся к девушке и понял еще кое-что. Его обострившиеся чувства сказали, что перед ним человек, владеющий даром, очень сильным даром, о котором девица и сама не подозревает. Таких у них в отделе называли неинициированными ведьмами, которых контора выискивала, чтобы привлекать к работе, если они пройдут по другим параметрам, очень важным для работы в крыльях отдела общечеловеческим параметрам. Занятый своими мыслями, юноша не сразу заметил мальчика с собакой. Малыш неловко потоптался в стороне, покосился на своего пса, но потом все же решился и подошел к девушке. — Тетенька, не плачьте. Хотите, я вам дам свою игрушку? — протянул он ей хрустальный шар на черной эбонитовой подставке, внутри которого падал снег. — Она приносит удачу. Когда мне грустно, я всегда смотрю на нее, и мне становится хорошо. Девушка всхлипнула еще раз, посмотрела на мальчика, через силу улыбнулась и взяла игрушку в руки. — Вряд ли она мне поможет, малыш. — Поможет, тетенька, обязательно поможет. Мальчик радостно помахал девушке рукой и побежал со своей собакой к выходу из парка. Валентин не смотрел ему вслед. Он не мог отвести взгляд от игрушки, в которую тягучей черной патокой перетекала вся злость, обида и отчаяние, преданной любимым человеком девушки. Утекали из нее и мысли о самоубийстве, зато они скапливались в игрушке юного бога, расплескиваясь темной аурой по поверхности хрустального шара. И вот уже снег внутри него стал черным, а сам шар медленно втянулся в подставку. — Машка, вот где ты! — к девушке подбежал рыжий и потлатый юноша лет 20. — Наконец-то нашел! — Уйди! — Маша! Это все ложь! Я уже знаю, что тебе эта стерва наговорила. Мне Валька Одинцова только что сказала. Не верь, не спал я с Катькой. Это она специально меня оговорила, чтобы с тобой рассорить. Нашла кому верить. Она с 7-го класса ко мне клеится. Но мне это нужна только ты. Неужели непонятно? А где ты вчера весь день был? А ночью? Я вся обзвонилась. И на домашний, и на мобильник. Почему мобильник молчал? Да на даче я был с предками. Припахали они меня, картошку копал. Да вот, посмотри, все в мозолях. Протянул он ей руки. Ладони юноши действительно были в волдырях. Какие-то из них уже лопнули. А мобильник? Да зона там такая, ни хрена не берет. Заработались допоздна, на последнюю электричку не успели, вот и пришлось с родителями заночевать на даче. Я пытался несколько раз звонить, так у меня мобильник вообще сел. Да ты у Мишки Волопаева спроси, вот ты же его знаешь, у него дача рядом, он вчера тоже картошку копал. — Ой, Саня! — девушка опять заплакала, только на этот раз уже от счастья. «Глупая ты у меня!» Парень сел рядом, обнял свою подругу за плечи и ласково поцеловал в мокрую от слез щеку. «Все, с этим пора кончать. Завтра идем в ЗАГС и подаем заявление, пока не пришла еще какая-нибудь клуша с очередной сказочкой». Перед глазами Валентина опять все завертелось, и он оказался в зале до более знакомой квартиры Вали Одинцовой. А вот и она выскочила из своей спальни, спешит на звонок в дверь. Из прихожей раздаются звонкие голоса. «Валька, ты была права, он меня любит. Мы только что подали заявление в ЗАГС». «Я ж тебе говорила». Девушки прошли мимо Валентина в сторону спальни. «Возьми», — совала по пути девушка Валя сверток, упакованный в целлофановый пакет. «Эта игрушка принесла мне удачу. Пусть у тебя с Игорем все будет хорошо, чтобы тоже женились, чтобы детей было много». «Да у нас и так все хорошо», — засмеялась Валя. В дверь раздался еще один звонок. «Какой сегодня наплыв гостей! Подожди!» Девушка кинула сверток с игрушкой на стол, скользнула обратно в прихожую, и оттуда раздался восторженный вопль закадычного дружка-стажера. «Валька, дай я тебя расцелую! Все, кредит взял! Эх, что бы я без вас, Женька, делал!» В зал Пашка внес одноклассницу буквально на руках. Увидев, что она не одна, стушевался, осторожно опустил ее на пол. «Вы не подумайте, чего?» — начал неуклюже извиняться перед Машей. «А чего перед ней ты извиняешься?» — засмеялась Одинцова. «Вот если бы мой Игорь тут был, то...» «Он набил бы мне морду», — покаянно мотнул головой Пашка. «Все, теперь мне немного удачи, чтобы земля не ушла. А то расчухаются, какое классное место под постройку я нашел. Тут же цену взвинтят». «Если бы расчухались, то уже взвинтили бы», — успокоила его сияющая Маша. «Держи», — Валя сдернула со стола пакет. «Даренные, говорят, не передаривают, но тебе он нужнее. Машка говорит, что здесь удача. Мне и так всегда везло, а тебе она не помешает». Павел осторожно развернул пакет и вынул из него черную эбеновую подставку, на которой горкой лежали мелкие разноцветные детали неведомого механизма. «Похоже на пазлы, только объемные. А что это?» «Не знаю», — пожала плечами Валя. «Попробую из них чего-нибудь собрать». «И у тебя все получится», — подбодрила одноклассника подружки Маша. «Тебе же говорят, это игрушка. На удачу!» Валентин с болью в сердце смотрел на черную ауру негатива неинициированной ведьмы, которая на мгновение обволокла тело его друга и поспешно нырнула обратно в артефакт.